жить полной жизнью. По-своему, тихо и мирно. Я не строю планов на 10 лет вперед. Если нужны гарантии, можно купить тостер. Теперь я стараюсь ценить то, что я имею. Она взяла меня за руку. И ценить, как меня любят. Ты еще много лет проживешь, мам. Ты победила эту штуку. Ты еще увидишь, как Пэт вырастет. Мне так хотелось в это верить. Для людей это трудно, продолжала она говорить, как будто не слышала, что я сказал. Я думаю, что твой отец чувствовал себя точно так же, когда вернулся с войны. С кем он мог поговорить по-настоящему о том, через что он прошел? Только с теми, кто испытал то же самое, с теми, кто знал. Она показала мне брошюрку. Это оказалась одна из тех розово-фиолетовых брошюр про рак. Но это была новой. «Можно научиться», — сообщила мама, открывая ее. «Проводятся занятия по подготовке консультантов. Для того, чтобы беседовать с женщинами, которые проходят то же лечение, через которое проходила я. Теперь я знаю, что мне хочется заниматься этим. Хочу помогать женщинам, которые пытаются победить рак груди. Слышишь, Гарри? Я уже могу об этом говорить. Раньше я не могла даже произнести этого слова «рак». Как будто я чего-то стеснялась, как будто я была в чем-то виновата. Помнишь молоденькую блондинку в больнице, такую симпатичную, немного моложе тебя? У нее было двое мальчиков, двое прелестных ангелочков, приблизительно возраста Пэта. Я с трудом вспомнил бледную молодую женщину, лежавшую в той же палате, что и мама. Так вот, она умерла. Мамины глаза неожиданно наполнились слезами. «Ты не умрешь». «Я хочу беседовать с такими вот девушками. Я имела в виду женщинами. Нужно называть их женщинами, да? Для меня она была просто девушкой». В сад вышел Пэт. Ему надоело смотреть кино. Сегодня он не хотел ехать к бабушке, его звал к себе в гости Берни Купер, и я чувствовал себя виноватым, забирая его сюда, но убедил его в том, что мы необходимы бабушке. Мама права. Все, что раньше было нормальным, изменилось. И мне не дано знать, как много времени нам всем отпущено. «Мои красивые мальчики!» — пропела она, раскрывая нам объятия. «Обнимите меня! Оба! Ну же! Я не рассыплюсь!» Мы с Пэтом обняли ее и рассмеялись, потому что уткнулись носами в ее парик Долли Партон, понимая, что в этот момент она нам дороже всех на свете. Пэт пошел в гостиную, а мама похлопала меня по плечу, улыбаясь одновременно печально и радостно. «Отец гордился бы тобой». Я рассмеялся. «Не знаю. Почему?» «Потому что ты заботился обо мне все это время и любишь своего сына. Потому что ты хороший человек. Всегда сравниваешь себя со своим отцом и все время обнаруживаешь, что чего-то недостает. Ты ошибаешься, Гарри. Как бы высоко ни поднялся твой отец, тебе все равно нужно расти самому». «Но как вам с отцом удалось это, мам? Как можно любить кого-то всю жизнь? И как сделать так, чтобы брак сохранился все это время?» Маме не нужно было даже раздумывать над этим. «Просто надо все время влюбляться», — ответила она. «Влюбляться снова и снова в одного и того же человека».